Глава 55. Через пару дней заявился Беккер. Адрес могли дать мои родители. Или он вычислил его по службе занятости колледжа, где в разделе «Неквалифицированная работа» рядом со своими координатами я написал: «Сделаю что угодно, честными и иными путями». Никто не откликнулся. Беккер сел на стул, и я налил ему вина. Он был в форме морского пехотинца. «Я вижу, тебя тоже обработали», — сказал я. «Я потерял работу на Western Union. Больше ничего не оставалось». «Так ты не патриот?» — удивился я. «Да какого черта?» «Почему морская пехота?» «Я наслышан про их лагеря для новобранцев. Хочу попробовать, выдержу или нет». «Выдержишь». «Посмотрим. Говорят, там собираются настоящие психи. Они почти каждую ночь выясняют отношения. Их никто не останавливает, и они бьются чуть ли не насмерть». «Мне это нравится». «Присоединяйся». «Не получится. Ломает рано вставать и все делать по распорядку». «А как ты собираешься жить?» «Не знаю. Когда деньги закончатся, пойду к бродягам». «Есть же еще чудаки. Они повсюду». Я налил Беккеру еще вина. «Правда, есть одна проблема», — поделился он. «Не будет времени, чтобы писать». «Ты все еще хочешь стать писателем?» «Конечно. А ты?» «Хотел бы, но это невозможно». «Хочешь сказать, ты для этого не слишком хорош?» «Нет. Они для этого слишком плохи». «Кто они? Кого ты имеешь в виду?» «Ты читаешь журналы? А эти сборники? Лучшие американские рассказы года? Выходит, целый ворох всего». «Да, я читал. А «Нью-Йоркер» читал. А «Харперс»? А «Атлантик»?» «Ну да». «Сейчас 1940 год. А они публикуют вещи 19 века. Тяжелые, вымученные, напыщенные. Читаешь, и башка начинает трещать или засыпаешь. И это несправедливо?» «Это профанация. Обман и крысиная возня». «Похоже на вопли отвергнутого». «Я знаю, что не пройду. Зачем попусту тратиться на конверты и марки? Я лучше вина выпью». «А я пробьюсь», — заявил Беккер. «Однажды ты увидишь мои книги на библиотечных полках». «Давай не будем говорить о писательстве». «Я читал твои вещи», — продолжал Беккер. «Ты слишком ожесточен и всех ненавидишь». «Эй, хватит об этом. Вот возьми Томаса Вулфа». «Да к черту этого Вулфа! Он похож на старуху, которая целый день трындит по телефону». «Хорошо, назови ты». «Джеймс Тёрбер». «О, все эти завихрения, верхушки среднего класса! Он знает, что все мы сумасшедшие». «Томас Вулф реально смотрит на вещи». «Знаешь, только законченные мудаки говорят о литературе». «Ты считаешь, что я законченный мудак?» «Похоже». Я снова наполнил наши стаканы вином. «Ты дурак, что напялил на себя эту форму. Сначала ты называешь меня мудаком, теперь дураком. Я думал, мы друзья». «Да, мы друзья. Просто я не считаю, что, отправляясь на войну, ты идешь защищать себя. А я, сколько тебя вижу, ты всегда пьешь. Это ты так себя защищаешь?» «На сегодня это лучший способ, который я знаю. Без выпивки я бы давно перерезал себе глотку». «Чушь собачья». «Если срабатывает, значит, не чушь. У проповедников из Першинг-сквера есть бог, а у меня кровь бога моего». Я поднял свой стакан и осушил. «Да ты просто прячешься от действительности», — сказал на это Беккер. «А что в этом плохого?» «Ты никогда не станешь писателем, если будешь отстраняться от действительности». «О чем ты говоришь? Как раз этим и занимаются настоящие писатели». Беккер встал. «Знаешь, когда разговариваешь со мной, Не повышай голоса. А ты что, хочешь, чтобы у меня повышался хуй? А разве он у тебя есть? Я ответил неожиданным ударом правой и попал ему по уху. Стакан вылетел из его рук в одну сторону, а сам он полетел в другую. Бейкер был здоровый мужик, намного сильнее меня. Он ухватился за край стола и повернулся ко мне, но мой прямой правый снова настиг его, теперь уже по лицу. Бейкер отлетел к окну, которое было открыто. Я побоялся бить его, потому что он мог вывалиться на улицу. Бейкер выправился и встряхнул головой. — Перекур, — сказал я. — Давай выпьем. Насилие вызывает во мне тошноту. — Ладно, — согласился Бейкер, отошел от окна и подобрал свой стакан. Я свинтил крышку с новой бутылки вина. У дешевого пойла не бывает пробок. Бейкер подставил свой стакан. Я наполнил ему и себе. Мы выпили. — Неприятная ситуация, — сказал я. — Отнюдь, — отозвался Бейкер, поставил стакан и сунул мне правый в живот. Я сложился пополам и наткнулся мордой на его колено. Из носа побежала кровь, я рухнул на колени. — Налей мне выпить, приятель, — попросил я, — и будем считать, что инцидент исчерпан. — Встань, — сказал Бейкер. Это была только первая глава. Я поднялся и двинулся на Бейкера. Он ударил, но я успел поставить блок и тут же выстрелил прямым коротким справой прямо ему в нос. Бейкер отступил. Теперь у нас у обоих были окровавленные носы. Я бросился в атаку. Мы слепо обменивались ударами. Несколько раз я крепко зацепил его, несколько раз он меня. Наконец ему удалось согнуть меня ударом в живот, но я снизу провел апперкот. Это был прекрасный удар, настоящая удача. Бейкер попятился и упал на комод, ударившись затылком о зеркало. Зеркало вдребезги. Бейкер был оглушен, я схватил его за грудки и съездил по уху. Он упал на половик и встал на четвереньки. Я отошел и налил себе вина. — Бейкер, я уже второй раз за неделю устраиваю здесь побоище. — Ты появился не вовремя, — сказал я и выпил. Он встал на ноги, осмотрелся и снова пошел на меня. — Бейкер, послушай! Он отвлек меня легким ударом правой и неожиданно резко припечатал левой по зубам. Битва продолжалась. Не заботясь об обороне, мы просто молотили друг друга. Удары, удары, удары. Бейкер швырнул меня на стул, и тот развалился подо мной. Но я успел подняться и встретить Бейкера серией ударов. Он споткнулся, и я крепко зацепил его правой. Будущий морской пехотинец попятился и врезался в стену. Комната задрожала. Отскочив от стены, как мячик, он оказался прямо передо мной, и я заполучил сильный удар в лоб. Перед глазами поплыли круги. Зеленые, желтые, красные. Бейкер не мешкал и молотил меня по ребрам и морде. Я собрался и ударил, но промахнулся. Ёбаный в рот, — думал я, — неужели никто не слышит этот грохот? Почему никто не остановит нас? Почему не вызывают полицию? Бейкер снова атаковал. Я пропустил мощнейший боковой в голову, и мне хватило. Когда я очнулся, в комнате было темно. Я лежал под кроватью, весь заблеванный, только голова торчала наружу. Должно быть, я сам забрался сюда от страха. Я выбрался из своего убежища и осмотрелся. Разбитое зеркало, поломанный стул, опрокинутый стол, мокрый от вина и блевотины половик. Я подошел к столу, перевернул его и поставил. Но он упал. Подломились две ножки. Я закрепил их как мог и попытался поставить снова, но, постояв несколько секунд, стол рухнул. Я отступился. В углу обнаружилась бутылка, в ней оставалось немного вина. Я выпил и еще раз пошарил по комнате. Нашел сигареты, но выпивки не было. Я накинул цепочку на двери, закурил, подошел к окну и выглянул на улицу. Стояла прекрасная тихая ночь. И тут в дверь постучали. «Мистер Чинаски!» — послышался голос мисс Канзас. Она была не одна. Я уловил шепот за дверью. Хозяйка пришла со своими маленькими темнокожими друзьями. «Мистер Чинаски!» «Да». «Мне нужно войти в вашу комнату». «Зачем?» «Я хочу поменять простыни». «Я болен. Я не могу вас впустить». «Всего на несколько минут. Я просто сменю постель». «Нет, я сейчас не могу. Приходите утром». Они пошептались, и я услышал удаляющиеся по коридору шаги. Я сел на кровать. Мне требовалось выпить. Срочно. Была субботняя ночь, и весь город развлекался по барам. Может, все же удастся проскочить. Я подошел к двери и, не снимая цепочку, приоткрыл. Возле лестницы я увидел филиппинца, одного из приятелей мисс Канзас. Он стоял на коленях. В руке у него был молоток. Увидев меня, филиппинец улыбнулся и вогнал в пол гвоздь. Хитрец хотел уверить меня, что приколачивает половик на лестнице. Я закрыл дверь. Жажда возрастала, необходимо было ее утолить. Я заходил по комнате. Почему все в этом мире имеют возможность выпить, но только не я? Сколько мне еще торчать в этой уебищной комнате? Я снова приоткрыл дверь. Та же самая картина. Филиппинец посмотрел на меня, улыбнулся и забил гвоздь. Я захлопнул дверь, взял чемодан и принялся упаковывать вещи. У меня все еще оставались деньги с выигрыша, но их бы не хватило, чтобы расплатиться за учиненный в комнате погром. Да я и не хотел отдуваться в одиночку. Но в этом была не только моя вина. Они могли бы остановить драку. И зеркало разбил Бейкер. Вещи были упакованы. Я взял чемодан в одну руку, печатную машинку в другую. Готов. Постояв некоторое время перед дверью, я откинул цепочку, резко отворил дверь и ринулся к лестнице. «Эй, ты куда?» — изумился коротышка, все еще стоявший на коленях. Я хотел пробежать мимо, но он поднял на меня свой молоток. Тогда я со всего маху ударил его печатной машинкой по голове. Раздался страшный грохот. Я скатился по лестнице в вестибюль и выскочил на улицу. Возможно, я убил этого парня. Я побежал по Темпл-стрит и увидел такси. Машина была свободной. Я запрыгнул на заднее сиденье. «Банкер-Хилл!» — прохрипел я. «Быстро!»